Володю со всем его хабаром, как старым, так и новоприобретенным от щедрот бугая Миши, веселый и доброжелательный парень Саша Шуруп устроил в десантном отсеке восьмидесятки. Сам уселся сверху, а вот ходоку посоветовал под броней сидеть. Вид при этом, правда, у него был слегка виноватый, мол, прости, брат, но так уж нужно. А, нашел тоже дурака сверху сидеть. Да после сегодняшнего маленького происшествия, когда пули бредунов вокруг, словно воробушки в теплый весенний день, чирикали, он себя в стальном нутре бронетранспортера чувствовал более чем уютно и комфортно. Опять же, пыльно снаружи. Умываться и одежду стирать потом замучаешься. Это наемникам хорошо. У них на бывшей базе пограничников в Большой Ивановке и прачечная, и баня, и прочие красоты, включая собственную дезактивационную станцию, если вдруг что. А Володе все своими руками стирать приходится. Ну, или на Маринку спихивал, когда некогда было. Так что, если есть желание, сами и катайтесь с ветерком. А ему и под броней неплохо. Ходок только и успел, что поудобнее разместить на полу в ногах хабар и кивнуть невысокому молодому, едва ли на пару-тройку лет старше самого Володи парню, сидевшему под башней на маленьком креслице наводчика. Но не то, что поболтать, а даже и поздороваться толком не получилось. Кто-то громко постучал снаружи по башне, скорее всего прикладом, и бронетранспортер, пару раз рыкнув двигателем, плавно покатил вперед, а наводчик прям-таки влип в прицел, развернув КПВТ влево по ходу движения. Ход у БТР удивительно мягкий, плавный и укачивающий. Ну еще бы, 8 ведущих, способных переехать через полуметровую стену. Что им какие-то ухабы на разбитой грунтовке? Словом, уже минут через 10 предоставленный самому себе Володя закимарил. Приснился ему рыжий, живой, но совершенно сам на себя не похожий, отощавший, грязный, одетый в какое-то невыразимое тряпье. Взгляд чуть близоруких голубых глаз, обычно дружелюбный и чуть насмешливый, тоже изменился. Рыжий взирал теперь на мир настороженно и угрюмо. Одна только его знаменитая на все окрестности тонкая длинная косичка осталась прежней, разве что волосы поседели еще сильнее, и рыжих прядей в них осталось совсем мало. Другу и учителю явно сильно досталось, это Володя понял сразу, и собрался было уже со всех ног броситься ему на помощь, но был остановлен коротким предостерегающим жестом. Рыжий, медленно поворачивая голову, словно пытаясь не привлекать лишнего внимания, огляделся, а потом зыркнул из-под лобья и несколько раз сделал отмашку ладонью, мол, давай, парень, проваливай отсюда, пока тебя не заметили. Подскочив, будто ужаленный, ходок чуть не приложился макушкой о внутреннюю ручку расположенного прямо над ним закрытого люка. «Тьфу ты, зараза! Приснится же такое! И к чему бы?» «Вообще, бабки говорят, что если снится, что пришел к тебе уже умерший человек и с собой зовет, ходить за ним нельзя, а то и ты скоро в могилу отправишься. Но, во-первых, рыжий никуда его не звал, скорее наоборот, прогонял. А во-вторых, никто отчаянного и не по годам шустрого пожилого ходока мертвым так и не видел. Да, уехал. Да, сгинул. И позже на его предполагаемом маршруте ни подозрительных следов, ни обломков их старенькой Нивы не нашли. Поэтому, несмотря на то, что с момента исчезновения напарника прошел уже почти год, Володя продолжал надеяться на его возвращение. Поверить в то, что рыжий, самый умный и самый добрый человек, что мог встретиться им с Маринкой после смерти родителей, погиб, он просто не мог. Это было бы сродни предательству. Александра Волженкова, самого удачливого, да что уж там, самого первого ходока выловили, предпочитавшего отзываться не на имя или фамилию, а на прозвище «Рыжий», сорванец и непоседа Вовка Стельмашок знал чуть ли не с самого раннего детства. Ну, как знал, скорее, очень часто видел. Несмотря на вполне миролюбивый характер, был Рыжий не слишком-то общителен. И жил один, и в рейды ходил в одиночестве, в что вообще среди ходоков не шибко-то часто встречается. В большие ватаги те, конечно, не сбивались. Чем больше народу, тем меньше на каждого придется доли с добычи. Но и одному на пустошах делать было нечего. Однако Волженков, похоже, имел на этот счет другое мнение. Он вообще был необычным. Володин отец как-то рассказал, что появился Александр в Иловле буквально через несколько дней после удара. Народ тогда просто с ума сходил, не понимая, что делать и куда бежать. Гвалт, суета, паника, а посреди этого бедлама абсолютно спокойный, какой-то даже отрешенный мужик лет 30. Примечательный лишь ярко-рыжей неухоженной шевелюрой, заплетенной сзади в тонкую длинную косицу, неспешно бредущий по обочине в сторону Волгограда. Кроме слегка застиранных камуфлированных армейских штанов расцветки дубок, используемой в ВВС, уже изрядно пропылившейся белой майки, гражданского варианта разгрузки из джинсовой ткани со множеством карманов, и небольшого рюкзачка за спиной, никаких вещей у него при себе не было, что тоже выделяло его из нагруженной скарбом сверх всякой меры толпы беженцев, бесконечным потоком тянущихся с попавших под ядерный удар территорий на юг. Что именно задержало Александра в Иловле, никто уже толком и не помнит. Вроде военные из 56-й Камышинской десантно-штурмовой бригады, пытавшиеся навести в бушующем море беженцев хоть какое-то подобие порядка, срочно искали специалиста по электронике. Волженков, услышав это, просто вышел из толпы и молча подошел к надрывно кричащему в севший мегафон лейтенанту-десантнику. Так и остался рыжий в поселке. Сначала помогал камышинским десантам налаживать какую-то шибко секретную аппаратуру, сыпля на ходу такими мудреными терминами, что даже у бывалого майора, начальника связи бригады, от удивления глаза были размером с пару чайных блюдец. А отвисшая нижняя челюсть перманентно болталась где-то в области пропыленных, давно не чищенных ботинок. Много позже, месяца через три после бойни, той страшной ночи, когда по каким-то весьма надуманным, по мнению многих не только военных, но и гражданских причинам, генерал Ходаков отдал приказ санировать фильтрационные лагеря, заполненные голодными и умирающими от лучевой болезни беженцами с помощью артиллерии, Рыжий ушел в свою первую ходку. Собрав немногочисленное снаряжение, неизвестно какими правдами и неправдами полученный у военных старенький АК-74, брезентовый подсумок с четырьмя магазинами на дешевенький портупей из кожзаменителя, свернутый в скатку армейский ОЗК и противогаз, ушел на север. Уж где он бродил те пару недель и что именно принес военным в большом туристическом рюкзаке, так и осталось для гражданских обитателей Иловли большой военной тайной. Но вояки после того случая готовы были с рыжего пылинки сдувать и натурально разморжили бы череп любому, кто косо поглядел бы на рукастого и отчаянного мужика. Правда, осуществить свой жутковатый жест признательности им так и не удалось. Не было у Рыжего в Иловле недоброжелателей. Причиной тому был его на редкость спокойный и неконфликтный нрав, да некоторая замкнутость. Всю личную информацию, что к тому моменту смогли из него вытянуть, можно было уместить в одно коротенькое предложение. Ехал из Москвы в Ахтубинск поездом. В момент удара состав проезжал какой-то мост, не прошедший испытания ударной волной. На попытке выспросить про семью, мгновенно замыкался в себе и уходил. После третьей неудачной попытки разговора по душам от Рыжего отстали. Ну не хочет человек говорить, в себе пережитое прячет, так мало ли тогда таких было. Некоторые так от горя совсем с катушек съезжали. И хорошо, если в тихих, безобидных идиотов превращались. Некоторых, наоборот, в безудержную агрессию срывало. А тут вполне нормальный, рукодельный и неглупый мужик. А то, что молчаливый, так все разные. Кто худой, кто высокий, кто молчаливый. Та самая, первая его ходка, авантюрная, до чего уж там миндальничать, совершенно безумная, но принесшая ему благодарность и нешуточное уважение суровых и матерых офицеров Камышинской ДШБР, положила начало и дала название такому явлению, как ходоки. Нет, оно понятно, что не будь Рыжего, так нашелся бы какой-нибудь Вася Иванов или Петя Сидоров, которые первыми решили бы рискнуть и отправиться в покинутые города и поселки за чем-то нужным, полезным или ценным. Да и находились они повсеместно, по линии тогда еще весьма условной границы между зараженными территориями и землями, которым еще предстояло стать Юго-Российской Республикой. Но именно здесь, в Приволжских степях между Волгоградом и Камышином, Волженков был первым. И очень многие помнили, как встретили вернувшегося из своего сумасшедшего рейда Рыжего военные. На северной КПП поселка, совмещающей функции блокпоста и пункта дозиметрического контроля и дезактивации, примчались на УАЗе сразу два майора – начальник связи и начальник особого отдела бригады. Выскочив из машины, они тут же взяли в оборот Александра, только что вышедшего из устроенного в большой армейской палатке душа. «Нашел?» – Волженков только молча кивнул в ответ. «Принес?» «Нет, просто поглядел и на место положил. Блин, шутники!» «Там он!» – Рыжий махнул рукой себе за спину. «Хабар ваш, в караулке, под охраной!» «Силен!» – восхитились оба майора в один голос. А особист, быстрым взглядом окинув прикид Рыжего, перекинутый через руку зеленовато-серый плащ ОЗК, висящую на боку противогазную сумку, подсумок с магазинами на поясе и автомат, небрежно закинутый за спину, хлопнул Александра по плечу и добавил: «Ну ты, блин, прямо сталкер!» «Ага, мля!» Скептически хмыкнул в ответ Александр. «Краса и гордость радиоактивных пустошей, мля!» «И хабара целый мешок, осталось только вокруг костерка присесть, на гитарке побренчать и пару бородатых анекдотов затравить. Про черного сталкера и про нового русского с артефактом «Золотая рыбка» на цепуре ржавой. Тьфу, прости, Господи!» «Ты чего это завелся?» Брови особисто удивленно приподнялись. «Да ну их всех, писатели-фантасты, мля!» «Ведь до всего этого дерьма!» Рыжий раскинул руки, будто пытаясь охватить ими весь мир. «Читал многих. Да с удовольствием. А сейчас встретил бы, придушил к чертовой матери. Навыдумывали маму их, напророчили. Накаркали, бляха-муха. Вот если еще их прогнозы на тему всяких мутантов сбудутся, тогда вообще пипец нам всем». «Не сбудутся», — успокоил его контрразведчик. «Наука сказала, сказки это все. Не будет никаких крыс размером с собаку и ящериц Годзиллу. Ладно, не хочешь быть сталкером, другое название подберем. Еще лучше». «Да как не обзови», — улыбнулся майор-связист. «Ходок ты еще тот». В голосе офицера явно слышно было уважение. «О!» — поднял вверх указательный палец Рыжий. «Вот ходок мне нравится куда больше». «Ну, значит, будешь ходоком», — согласился особист. «Ладненько, передохни, отоспись, а потом в штаб ко мне загляни. Разговор есть». Майора с величайшей осторожностью, будто он был сделан из тончайшего хрусталя, перенесли принесенный Рыжим рюкзак на заднее сиденье УАЗа и упылили в сторону занятой под штаб ДШБР школы. Сам же он направился в сторону палаточного городка бригады, где ему и еще нескольким привлеченным гражданским специалистам выделили койко-место в отдельной палатке.